«Отец, я все это понимаю», — отодвинув от себя тарелку, Падаван сцепил кисти рук на столе. «Однако же я не говорю, что мы должны заняться этим прямо завтра. Специалисты мне понадобятся через несколько лет, но для этого их нужно вырастить. А чтобы обученные и разумные не убежали куда-то еще, их нужно мотивировать остаться, для чего требуется, во-первых, пустить слухи о скорых перспективах, во-вторых, если получится, поставить условия о бесплатном образовании. Что-то вроде: за каждый год обучения на специальность ты должен отработать один год на тело с 4. «Скажи, отец, я могу на тебя рассчитывать?» «Это было подло», — заметил Дэвид. «Да, Ксанатос», — после короткой паузы, словно бы сжигая за собой мосты, ответил Крион, на лице коего возникло решительное выражение. «Ты можешь на меня рассчитывать. Думаю, что года за 3-4 мы сможем воспитать нужных специалистов из жителей Телоса, ну а, когда ты начнешь строительство, то можно будет начать приглашать иномерцев. О финансировании не беспокойся, я найду резервы для этого проекта. Тем более, что ты обещаешь базы данных, не уступающие лучшим университетам». «Я знаю», — ответил своему незримому собеседнику Ксанатос. Левая рука медленно надавливает на рычаг, заставляя его дойти до самого предела, из-за чего двигатели крылатой машины буквально взбесились, а на приборной панели появились предупреждения о перегрузке и готовых выключиться компенсаторах инерции. Однако же Ксанатос не обращал на все это внимания и легкими движениями правой руки слегка подправлял полет атмосферного истребителя-перехватчика, партия которых была закуплена его отцом для борьбы с пиратами. В конце концов, большинство космических летательных аппаратов в условиях воздушной атмосферы чувствовали себя как кирпичи с двигателями, обладая схожей маневренностью. «Детеныш, разбуди, когда наиграешься с новой игрушкой», — умудрившись передать мыслеобразами скуку и снисходительное смирение с причудами подопечного, попросила Падавана разбойница, для которой на место штурмана оператора орудийных систем было установлено детское кресло. Младший Омега вспомнил лица и эмоции людей, которые проводили модернизацию боевой машины, из-за чего на его лицо выползла искренняя усмешка. Все же после долгого и довольно непростого разговора с отцом, коего пришлось уговаривать начать подготовку к превращению Телоса в научно-производственный центр, невзирая ни на какие медитации и взрослое сознание, ему требовалась психологическая разрядка. «Лучше бы ты остановился на медитативном поглаживании питомицы», — заявил Дэвид, — «благодаря технике силы, позволяющей сливаться сознанием с электронными устройствами, в фоновом режиме отслеживающей мысли носителя, воспитала на свою голову». «Никакого уважения к старшим», — проявила недовольство енот, продолжающий окутывать ученика ощущением теплого света. «Но ведь тебе и самой это нравится», — заметил искусственный собеседник, изображая непонимание, хотя с его вычислительными мощностями, да еще с учетом расширения возможностей при помощи силы, просчитал все варианты разговора на десяток шагов вперед. «Нравится, но это совершенно не означает, что вы имеете право этим пользоваться», — гордо вздернула носик экзотка. «Мы на месте», — констатировал молодой человек, сбрасывая скорости, направляя истребитель к посадочной площадке, построенной рядом со входом в храм, высеченной прямо в скальном образовании, почти на 90% скрытом под снежными шапками одного из полюсов планеты. Здесь их уже ожидали охрана и рабочие, занимавшиеся восстановлением храмового комплекса. Тут и там возвышались грузовые контейнеры, часть из коих оказалась переоборудована в жилые модули и забыта до лучших времен. На углах расчищенной площади стояли орудийные системы ПВО и ПКО, отдельно расположился парк строительной техники. И среди всего этого виднелись два силуэта в джедайских робах, которые в силе отличались от обычных рабочих едва ли как свеча отличается от спички. «В качестве наблюдателей могли бы послать кого-нибудь посерьезнее», — проявила намек на негодование разбойница, скинувшая с себя всякий налет расслабленности. «Кого-нибудь из магистров, например», — хмыкнул младший джедай, заставив свою машину зависнуть на встроенных репульсорах, после чего медленно снизиться и встать на выдвинувшиеся опоры. «Здесь все равно из ценностей, которые нужны ордену, исторический мусор», — вслух добавил Ксанатос. «Остальное забрали до начала строительных работ, если, конечно, было что забирать. Главная ценность здесь – сила, пропитывающая каждый камень. И я очень надеюсь, что, вывозя строительный мусор, какой-нибудь ушлый работник не продал часть материалов на сторону, из-за чего где-то на планете строится фонящий светлой стороной особняк», — отозвалась енот, ловко отстегивая ремни безопасности, чтобы первой выскочить из кабины истребителя и вдохнуть не спертый и пропахший синтетикой, а свежий морозный горный воздух. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Новый уровень. С гулом световой клинок разрезал воздух, очертив над головой молодого мужчины восьмерку, что было чистой воды позерством, после чего сперва блокировал удар сверху, нанесенный спереди, а затем лезвие погасло и рукоять оказалась отведена за спину, чтобы вспыхнуть вновь. Двое молодых падаванов, лишь в этом году получивших свои собственные мечи, без прохождения испытания на ледяной планете из-за низкого уровня мидихлориан, отскочили от Ксанатоса и стали хмурыми взглядами буравить его фигуру, так и не сдвинувшуюся с места. В силе чувствовались их напряжение, досада, восхищение и готовая прорваться обида. «А вот этого допускать нельзя», — мысленно констатировал Омега, прекрасно знающий то, к чему может привести чувство неполноценности и желание доказать свою состоятельность невзирая ни на что. В следующую секунду наследник герцога резко присел и пригнулся, пропуская над собой стремительный бросок разбойницы, что пролетело не меньше 5 метров, после чего приземлилась на каменный пол словно кошка, развернулась, цокая когтями, и зарычала. От экзотки веяло азартом охотника и какой-то игривостью, которую можно встретить у бегающего за мечом зверька, чем она успешно заражала всех вокруг себя. «Хватай его!» — скомандовала хищница, снова прыгая вперед, но на этот раз ее поддержали и оба младших джедая. «Вы не оставляете мне выбора», — отступив под напором наседающих на него детей и поддерживающие их наставницы, молодой мужчина разорвал дистанцию и встал в фехтовальную стойку второй формы владения светового меча. «Сейчас я покажу вам сильнейшую технику, которой меня обучил мастер Дуку». Он блефует. «Обходите с флангов», размахивая хвостом, азартно заявила инотка. Младший мальчик, похожий на беловолосого эльфа, как их описывали в романах Земли, взглянул на Твилика зеленого цвета, напряженно стиснувшего рукоять своего оружия. Ксанатос согнул колени, поднял меч на уровень лба и воскликнул. «Побег джедая». Пока его противники еще не успели осмыслить услышанное, Омега выключил меч, развернулся на пятках и рванул в коридор храмового комплекса, к которому незаметно отступил. Разбойница тут же воинственно заверещала, поднимая шерсть дыбом, и помчалась в погоню, а за ней поспешили и обиженные в лучших чувствах падаваны, успевшие проникнуться азартом охоты. Ремонт храма шел уже не первый год, пусть благодаря технологии консервации, основанной на заполнении помещения особым газом, а также низкой температуре полюса тела С4, время не столь сильно сказалось на внутренней обстановке. По сути, после вскрытия герметичных створок и проветривания, можно было начинать завозить мебель и оборудование, а потом и заселять постояльцев, предоставив внутренние работы ремонтным дроидам. Только вот уровень комфорта в таком случае оставлял бы желать много лучшего. Крион Омега, желая помочь сыну хотя бы так, потратил немало средств на восстановление барельефов, мозаичных полов, витражных стекол, замену проводки, установку современных систем обогрева, проекторов, силовых полей, реакторов и запасных генераторов. Древним храмовый комплекс остался только внешне, тогда как технологическая его составляющая не уступала иным гостиницам на планетах внутреннего кольца, совмещенных с военными базами среднего кольца Галактической Республики. Разумеется, затраты были растянуты на многие годы, так как работы велись неспешно и вдумчиво с того самого момента, когда наследник герцога отправился в центральный храм на Карусанте. Лишь благодаря этому бюджет Телоса сумел выдержать нагрузку, но гордый правитель отказывался просить помощи со стороны и упрямо изыскивал резервы. Теперь же, когда почти все было завершено и реставраторы готовились отбыть с объекта, младшему Омега оставалось только уважительно пожать руку отцу, что преподнес столь впечатляющий подарок. Орден, разумеется, принимал в восстановлении своего филиала деятельное участие, предоставлял консультантов, поставлял оборудование, выступал посредником, а иногда и поручителем во время заключения сделок. Однако же, если бы не Крион, то проект мог быть так и не завершен, не говоря уже о том, что перспективы Ксанатоса на главенство становились совсем призрачными, в лучшем случае он стал бы членом Совета самоуправления, да и то, через десяток-другой лет. Ныне, благодаря проделанной работе, положению семьи в обществе, репутации молодого гения, наличию небольшой фракции внутри ордена, негласной поддержки со стороны гранд-мастера, молодой человек мог получить шанс на реализацию собственного потенциала как управленца. Разумеется, эта должность давалась ему авансом, что означало плотное наблюдение старших джедаев на первых порах, но многие за всю жизнь не удостаивались подобного, хотя, справедливости ради стоит заметить, что светлые одаренные не слишком сильно стремились взваливать на свои плечи должности администраторов, предпочитая тратить время на саморазвитие. Оставалось выполнить одно важное условие – получить статус полноценного взрослого одаренного. Однако же за время своего ученичества у разбойницы Ксанатос начал понимать одну важную вещь, а во время их пребывания на Телосе четыре подозрения окончательно подтвердились. Зал совета храмового комплекса был оформлен в светлых тонах и во многом копировал аналогичное помещение главного храма на Корусанте. Здесь были высокие потолки, широким кругом стояли технологичные кресла со встроенными голографическими проекторами, на полу красовалась выложенная плиткой мозаика. Разве что отсутствовали окна, откуда можно было бы понаблюдать за жизнью огромного города, скрывшего под собой поверхность планеты. Однако же самым примечательным было то, что как и в главном храме в столице Галактической Республики, в центре зала, где должны выступать перед советом мастера и их падаваны, находилось средоточие светлой стороны силы. Кому-нибудь постороннему могло бы показаться, что подобное размещение не слишком удобно, ведь докладчик в любом случае будет находиться спиной к кому-то из слушателей, но для одаренных гораздо важнее являлась возможность воспринимать не мимику и слова, а вкладываемый в них смысл, образы, транслируемые потоками энергии. Еще одной особенностью этого места можно было назвать возможность войти в транс без дополнительной подготовки. Джедай, находящийся в центре перекрестия потоков сил, обретал спокойствие, ясность сознания, идеальную память, невероятную в обычной жизни интуицию. Был ли храмовый комплекс построен с учетом естественного фона великой силы, либо же предшественники изменили его под свои нужды, сейчас уже никто не помнил. Но Ксанатос, стоя в рисунке многолучевой звезды, был готов искренне поблагодарить их за старание. «Что, детеныш, обживаешься?» Обдав подопечного фантомными ощущениями теплых пузыриков, в помещение вошла невысокая экзотка, ради разнообразия надевшая верхнюю половину робы и решившая пройтись на задних лапах. «Рад, что ты нашла время поговорить», заложив руки за спину и улыбнувшись уголками губ, произнес младший Омега, чувствуя легкий укол ревности из-за того, что его наставница много времени уделяет младшим падаванам джедаев-археологов, что последний год были консультантами реставраторов этого места. Разве же маленькая я могла отказаться от встречи с великим магистром? Не скрывая своего веселья, енотка встала рядом с молодым мужчиной и подняла на него взгляд глаз, что лучились добротой и теплом. «Ты уверен?» — уточнил Дэвид, с коим Ксанатос почти не разрывал связь, созданную техникой силы. «Нет смысла откладывать это еще больше. Да и, мне все же интересно», — ответил наследник герцога Телоса 4. Разбойница не слышала их обмен фразами, но молчала и не торопила подопечного. Все же ее интуиция была развита гораздо сильнее, чем у человека, из-за чего во многих ситуациях она и в предвидении не нуждалась, порой даже казалось, что хищница специально поддается во время редких спаррингов, не желая разрушать образ милого пушистого зверька. «Сколько тебе лет?» — сказал не совсем то, что хотел изначально падаван, пусть этот вопрос его тоже интересовал. «Больше, чем живут мои сородичи, детеныш», — ответила мастер-джедай, позволяя заглянуть под верхний слой своего образа, скрывающего мудрое существо, которое поддерживало свое стремление жить при помощи естественных для ее народа инстинктов. «Тебя назначили моим наставником из-за того, что мне нужна была мать», — приподнял брови в вопросе младший Омега, с удивлением для себя осознавая, что по-настоящему волнуется. «Я могла бы начать рассуждать о том, что тебе не хватало ощущения заботы, дружеской поддержки и доверия, но не буду. Не стану заявлять и о том, что хотела втереться к тебе в доверие. Просто я люблю малышей, какими бы они ни были, Ксанатос. Йода же решил, что для тебя это будет полезнее, нежели очередной наставник по техникам силы, в которых ты меня уже превзошел. Твое ученичество закончено, падаван. Мы можем вернуться на Корусант для прохождения испытания». От разбойницы все еще чувствовалось привычное тепло, будто одеяло, окутывающее со всех сторон и в то же время обдувающее, словно летний ветерок, но к нему примешался привкус чего-то горького, который удалось почувствовать исключительно благодаря нахождению в этом зале. Секунду молодой мужчина колебался, затем сел на одно колено и развел руки в стороны. Экзотка несколько мгновений изучала его немигающим взглядом, потом подошла и обняла за шею передними лапами, мордочкой прижавшись к щеке, позволяя сомкнуть кольцо рук вокруг себя. Так они простояли некоторое время, ни о чем конкретно не думая, через силу делясь ощущениями и эмоциями. «Пожалуй, грандмастер не ошибся», — негромко констатировал Ксанатос, а затем предложил. «Этому храму понадобится старший воспитатель юнлингов. Не хочешь остепениться? Очень необычное предложение завести много-много детенышей». Ксанатос весело фыркнула енотка, передав подопечному образ Криона, с шокированным лицом держащего на руках маленьких пушистых внуков. «Я же серьезно», — вздохнул младший Омега. «Прости, Ксанатос, но я слишком люблю свободу, чтобы селиться в одном логове. Лучше сделай мне келью, чтобы было куда возвращаться с новыми детенышами», — отбросив шутки, добродушно попросила экзотка. «Если меня все же назначат сюда главой, то обязательно», — ответил Падаван. «И, спасибо, мастер, никогда не сомневайся в себе, ученик. Тебя обязательно назначат, а теперь неси меня на кухню, ибо я устала». Решительно вцепившись лапками в робу ученика, разбойница закрыла глаза и притворилась спящей. «На кухню, так на кухню», — согласился Ксанатос, легко поднимаясь на ноги, придерживая пушистую экзотку. «Обрадуем поваров, что у нас сегодня будет натуральное мясо. В Галаните есть пара интересных рецептов готовки, да и навыки разделки туш могут пригодиться в будущем», — включился в разговор Дэвид. «Нахалы, никакого уважения к возрасту. Вот уйду я от вас, к младшим падаванам. Они меня ценят и готовы подкармливать», — обиженно засопев, начала ворчать хищница, при этом совершенно не спеша спускаться с рук своего пока еще ученика. «Точно, мы совсем забыли о возрасте. Придется ограничиться синтетической бурдой из синтезаторов», — изобразил огорчение младший Омега, на что его ноша искренне возмутилась и зарычала, попытавшись откусить мелькающее перед носом ухо. Примечание к части. «Всем добра и здоровья, мастер». Двери зала совета ордена джедаев, находящегося в башне храма на Карусанте, распахнулись, впуская внутрь молодого человека, облаченного в классическую джедайскую робу с широкими рукавами. Он шел уверенно, высоко держа голову и не сгибая спину, а в великой силе сиял словно светло-голубая звезда, источающая аромат мяты. Ксанатос Омега юный поприветствовал старшего падавана зеленокожий гуманоид с большими ушами, сидящий в репульсорном кресле, что заменяло обычное сидение для члена совета. «Где наставница твоя, ХММ?» Мастер-разбойница заявила, что каждый детеныш, вступающий во взрослую жизнь, должен сделать первые шаги самостоятельно, и лишь столкнувшись с препятствием, которое не в силах преодолеть, может обратиться за помощью, ответил наследник герцога Телоса 4. «Грандмастер, магистры». С последними словами кандидат на присвоение нового титула коротко поклонился старшим членам ордена, примерно половина коих присутствовала в качестве голограмм, а остальные старательно изображали из себя предметы мебели и позволяли главе совета делать всю работу. Йода же был совсем не против. За сегодняшний день он уже присвоил звание рыцаря четверым падаванам, а также удовлетворил просьбу о подтверждении мастерства, пришедшую из корпуса целителей. Неожиданный сюрприз. Салус умудрился обойти нас всех и первым стал полноправным взрослым джедаем, мысленно покачав головой на сообщение, пришедшее ему на коммуникатор. Ксанатос был вынужден признать тот факт, что альбинос и вправду заслужил свой час славы. С его увлеченностью, работоспособностью и упрямством было бы странно, не добейся он успеха. «Похоже это на нее», — усмехнулся пожилой экзот, полыхнув в силе ощущением теплых пузыриков. «Из чего состоит экзамен на подтверждение звания рыцаря, знаешь ты? Хорошо это. Обычно совет испытания назначает, но в случае нашем не нужно это. Мастерство во владении техниками силы показано тобой. Все потребные приемы изучены и могут комбинироваться для одномоментного применения по 3. Знание законов республики показано тобой. Знание кодекса ордена зачтено. Управление транспортными средствами зачтено. Минимальные знания наук зачтены. Испытание духа было пройдено во время посещения археологического объекта. Не пал на темную сторону ты после гибели учителя, смог напарницу спасти и помощи дождаться. Уровень владения световым мечом подтвержден тренировочными боями. Дипломатические навыки подтверждены работой с семьями новых членов ордена. Есть ли у кого-то из членов совета причины, из-за которых Ксанатосу Омега титул рыцаря присвоен быть не может? Возражений нет, заявил сородич малого. Нет возражений у меня, подала голос экзотка того же вида, что и Йода. Возражений нет, единогласно, констатировал грандмастер, торжественно сходя со своего репульсорного кресла, направляясь к молодому человеку. «Преклони колено, падаван юный». Молодой мужчина подчинился, склонив голову перед главой ордена. В следующую секунду в воздухе вспыхнуло и загудело зеленое лезвие, которое было опущено сперва к левому, а затем и к правому плечу. «Впервые ты пришел в наш храм ребенком, недоверчивым и алчным до знаний, но с годами нашел здесь себе друзей и увидел новый путь». Голос низкорослого гуманоида был спокойным и ностальгическим, а в силе от него тянуло легким теплым ветром, несущим в себе запахи трав. «С чистым сердцем я объявляю, что твое ученичество подошло к концу. Встань, рыцарь Омега!» Подаванская косичка, которую сам Ксанатос уже и не замечал, упала на пол к его ногам, после чего молодой мужчина плавным движением поднялся в полный рост, оказавшись более чем в два раза выше самого могущественного джедая главного храма. Йода же, при помощи телекинеза поднял опаленные волосы и протянул их новоявленному рыцарю со словами: «Сам решишь, что делать с этим ты. Кто-то сжигает, а кто-то на память оставляет». «Благодарю, грандмастер, магистры», — в очередной раз поклонился наследник герцога. «Могу я узнать, спросить хочешь, будет ли храм на Телосе-4 под твое руководство отдан?» — понятливо спросил низкорослый экзот. «Не делай это, рыцарь, когда храмом командует. Не считаешь ты? Вы абсолютно правы, грандмастер», — не повел и бровью Омега, даже в силе сохранив полное спокойствие. «Вероятно, будь он неодаренным парнем без опыта предыдущей жизни, которому сперва пообещали перспективное место, а потом сказали, что он его не заслуживает, то новоявленный рыцарь мог бы вспылить. Однако же в его жизнях случалось разное, но самое главное, в голове имелось осознание своей состоятельности. Ведь даже если ему не позволит взять под свою руку филиал ордена, ничто не помешает начать воплощать проекты самостоятельно, опираясь исключительно на ресурсы отца и свои связи. Без подчиненных одаренных, конечно, будет сложнее, да и базы данных придется добывать иным путем. Но когда меня пугали трудности, Омега был готов поблагодарить совет за уже оказанную помощь, поклониться и уйти, при этом вовсе не планируя разрывать отношения, в конце концов связи с тем же Солусом вовсе не являлись лишними. Но молодой мужчина не спешил, так как великая сила, в фокусе светлой стороны которой он находился, уверенно заявляла о том, что ничего еще не кончено. Магистры тоже ощущались скорее нетерпеливыми и заинтересованными, нежели настроенными негативно. И долго ждать ответа на появляющиеся вопросы не пришлось, так как заговорил Седой Корун. «Рыцарь Омега, отдел научно-технического обеспечения ордена оценил вашу работу по созданию сети имплантированных устройств, частично или полностью дублирующих работу нервной системы, внутренних органов, оборудования связи. Несмотря на то, что для установки данного оборудования вам потребовалась помощь корпуса целителей, отчеты работников которого были нами дополнительно проанализированы, проект прошел одобрение и поставлен на вооружение отдельных служб храма. Поздравляю с присвоением звания мастера-инженера, Ксанатос Омега». «Ох уж эти проверки», — мысленно посетовал молодой человек, в очередной раз благодаря совет за оказанную честь, обещая оправдать высочайшее доверие. «Из того исходя, что мастером-джедаем стал ты, Омега юный, причин не назначать тебя главой филиала на Телосе-4 не вижу я. ХММ, есть ли у кого-нибудь возражения по вопросу этому?» Вновь привлек к себе общее внимание гранд-мастер, на что высокое собрание ответило единогласно. «Взлет от старшего падавана до главы периферийного храма меньше чем за 10 минут. Удивительный карьерный рост», — пронеслось в голове наследника герцога, пока он вновь выражал благодарности, принимал поздравления, получал информационные пакеты с информацией о том, что требуется сделать прямо сейчас, уже являясь высокопоставленным чиновником. «И напомню я, чтобы не забыл ты, падаванов в храм новый нельзя переманивать», — со смешинками во взгляде заявил Йода. «Только джедаев состоявшихся». «Я запомню, грандмастер», — чувствуя себя каким-то болванчиком, который только и делает то, что кивает и кланяется, — новоявленный мастер, целый техник, а не какой-то там дипломат, вынужденный размахивать световым мечом, распрощавшись с членами совета, наконец-то откланялся. «Я думал, что присвоение нового статуса будет проходить более тяжело», — напомнил о своем присутствии Дэвид, связь через силу с коим пришлось ослабить на время встречи с главами организации светлых одаренных. «Мне кажется, что все эти рыцарские испытания нужны скорее самим кандидатам, а не совету. Символичность, Уверенность в себе – причина для хвастовства в конце-то концов. Опытным джедаем и без того видно, кто на что способен. Недаром же за нами сперва плотно наблюдают воспитатели в храме, а потом и личные наставники, отозвался Ксанатос, что невзирая на свою рассудительность и жизненный опыт чувствовал себя так, словно у него за спиной раскрылись широкие крылья. Я уже отправил сообщение Салусу, и документы о переводе тоже отправил. В конце концов, пока что о его новом статусе знает ограниченный круг лиц, так что предложений должно быть немного, сообщил своему носителю искусственный помощник. Надеюсь, что он не передумал с момента нашего последнего разговора, а то ведь и остальные могут начать колебаться. А мне почему-то не хочется собирать себе команду из почти незнакомых разумных. Постаравшись передать собеседнику чувство благодарности, молодой мужчина направил свои стопы в сторону залов исцеления, желая встретить еще одного разумного, на которого строил определенные планы. Ему казалось, что он – муха, застрявшая в сладкой патоке. Каждое движение давалось с огромным усилием, и даже дыхание вызывало затруднения. В голове то и дело вспыхивали какие-то образы, звуки, ощущения, тут же засасываемые в черную воронку, жадно поглощающую все. Открыв глаза, он увидел силуэт в черном балахоне с глубоким капюшоном, под коим клубилась будто бы густая тьма, взирающая на него в ответ. Существо было высоким гуманоидом, но более ничего о нем сказать было невозможно. Под мешковатой тканью могли скрываться дополнительные руки, клешни, щупальца, хвост, крылья. Не сразу до него дошло, что он находится в капсуле, заполненной густой зеленоватой жидкостью, будучи опутанным трубками и проводами, некоторые из коих тянулись от носа и рта, а другие – от иных физиологических отверстий. В результате этого, ну и еще из-за жуткой слабости всего тела, нормально двигать получалось только глазами. Внезапно от черного балахона стала растекаться тьма, напоминающая иссушающий и удушающий черный дым. Она беспрепятственно проникла сквозь преграду и стала вливаться в беспомощного пленника, в голове которого зазвучал твердый властный голос. «Ты подвел меня, ученик. Джедаи узнали о тебе и решили избавиться. Мне пришлось приложить огромные усилия, дабы выкрасть твое полумертвое тело, после чего было потрачено немало времени для его восстановления. Но даже так тебя ждут месяцы, а то и годы реабилитации, чтобы ты вновь вошел в свою полную силу». Хозяин голоса был раздосадован, а в памяти начали мелькать образы жестких, даже жестоких тренировок на грани жизни и смерти, в результате которых было выковано опасное и могущественное живое оружие. «Мастер, я почти ничего не помню», — признался он. «Это плохо, ученик. Плохо, но поправимо. Слушайся меня, и все будет как прежде. А пока отдыхай и набирайся сил». Тьма надавила на разум и сознание, начала засыпать, усваивая переданную ему при помощи техники силы информацию. «Чудно-чудно», — произнес приятный баритон, пока его владелец разглядывал высокое, бледное, с зеленым из-за лекарства оттенком, мужское тело, красующееся полным отсутствием волос. «Пожалуй, этот союз с датамирскими ведьмами – действительно удачное решение». Отвернувшись от клона мастера-джедая, генетический материал которого удалось выкрасть едва ли не в самый последний момент, ситх заложил руки за спину и зашагал вдоль коридора одной из тайных научных баз. По мере его движения на потолке вспыхивали и гасли лампы, система вентиляции воздуха создавала сквозняк, колышущий полы черной мантии, а маленькие дроиды-уборщики ползали туда-сюда с деловитостью роевых насекомых. Идея бессмертия не давала покоя многим лордам-ситхам, заставляя идти на чудовищные эксперименты как с другими, так и собой. Некоторые из них даже добивались определенных успехов, но в большинстве случаев это влекло те или иные негативные последствия вроде вечного голода, безумия, утраты чего-то важного. Техники переселения души в другое, заранее подготовленное тело тоже существовали, но, к сожалению, темного одаренного, учитель либо сам их не знал, либо не стремился делиться с учеником. Датамирские ведьмы были дикарками, использующими силу при помощи ритуалов и своих песен. Однако же там, где бессильно точная наука, в которую превратилось познание великой силы его наставником, успеха можно было добиться, не понимая всего процесса, при помощи веры и желания. «Надеюсь, что этот ритуал сработал именно так, как ты и описала, старуха. В любом случае, у меня будет достаточно времени для того, чтобы убедиться в его эффективности и безопасности». Примечание к части. Всем добра и здоровья, старые друзья. Примечание к части. Поздравляю всех, кто учился, учится и будет учиться с этим прекрасным осенним днем. В зарезервированном зале дорогого ресторана, расположенного на верхнем этаже одного из небоскребов верхнего уровня Карусанта, царил приятный полумрак, разгоняемый ярким светом только над столом. В воздухе разливались приятные ароматы еды и напитков, играла ненавязчивая музыка и звучал смех группы разумных, собравшихся вместе впервые за очень долгий срок, во всяком случае, им так казалось. Тут этот наемник и говорит: «Я, Лоба, обладатель самых быстрых рук внешнего кольца», подражая хриплому голосу неизвестного экзота, прохрипел Забрак. Тут учитель и заявил: «Парень, таким в приличном обществе не хвастаются». Пару секунд в зале той забегаловки царила тишина, а потом все как заржали. Даже напарники этого Лоба не остались в стороне, и он стерпел. Подалась вперед Твилечка, одетая в облегающий белый топ и форменные штаны от джедайской робы, верхняя часть которой висела на спинке стула. «Какой там?» — Каин усмехнулся, откидываясь на своем сиденье с бокалом голубого густого напитка. Зарычал и бросился в рукопашную, за что тут же получил кулаком в челюсть и отключился. Позже мастер сказал, что если бы он этого Лоба не разозлил, то вместо кулачной драки могла начаться стрельба. А так мы даже с группой наемников познакомились. Порой я удивляюсь тому, почему джедаев называют хранителями мира, посетовала катарка, одетая в классическую робу песочного цвета, лениво ковыряясь двузубой вилкой в глубокой тарелке с кусочками мяса, плавающими в подливке. ТЦ. Мир был восстановлен без лишних жертв, подняв верхнюю из левых рук в многозначительном жесте, пояснил Харч. «Ксанатос, может и ты что-нибудь расскажешь?» Твилик, оторвавшийся от своей тарелки с фаршированными грибами, посмотрел на единственного в компании человека. «А то только слушаешь и слушаешь». Даже малый успел рассказать свою историю. «Да, Альфа, какие еще приключения ты успел пережить, пока я сижу в храме с этим вредным стариком?» Устроившаяся в специальном кресле Раву, ради разнообразия одевшаяся по последней джедайской моде, мало изменившийся за минувшие столетия, облизнула морду длинным языком и уставилась на напарника, с которым имела довольно крепкую связь в силе. «Даже не знаю, что и рассказать», задумчиво покрутив зеленый напиток в бокале, Омега предложил. «Хотите узнать, как я вербовал муунов?» «Ты издеваешься?» — вскинулся четырех руки экзот. «Мне уроков экономики в храме хватило. Не скромничай, Альфа. Я ведь знаю, что ты без приключений не можешь», — укорила наследника герцога Телоса 4 синяя волчица. «Если ты так поступишь, то я начну рассказывать о лечении кишечных паразитов у свинорылого представителя Галактического Сената», — пригрозил Альбинос, многозначительно помахав в воздухе наколотым на вилку овощем в форме полумесяца. «Это будет очень долгая и подробная история». «Ладно, ладно», — вскинул руки в защитном жесте мастер-инженер. «Прибыли мы как-то на планету-свалку, куда мастера настойчиво тянула сила. Целая планета мусора. Фу, я впервые рада, что безвылазно сижу в храме», подкрепив свою мысль речь-образом гор отходов от сломанных космических кораблей, похожих на выброшенных на берег сгнивших морских чудовищ, до пищевых отходов и рек испражнений, Раву зажала нос правой лапой рукой. «Что-то я больше не хочу есть», Сора не отодвинула от себя блюдо с рулетиками и скрестила руки под грудью, будто бы пыталась согреться. «Я не понимаю, почему такие миры существуют», пробормотал Рен, тут же воскликнув. «Это же глупо. Любые отходы можно либо переработать, либо сбросить в звезду. Кому-то религия не позволяет». «Я не шучу», Каин поднял руки, прерывая возможные возражения. «Я лично был на планете, где светило считалось чем-то вроде священного животного, которое нельзя травить разными отходами. К другим звездам они тоже относятся с почтением, пусть и меньшим, что не позволяет бросать грязь в лицо творению высшего существа. У них из-за этого едва гражданская война не началась тогда, когда появились первые стационарные сжигатели. Одни говорили, что нельзя издеваться над маленькими подобиями звезд, другие, что рукотворные звезды, это ереси их создателей следует сжечь в огне светила. Дай угадаю, Сараби подняла ладонь, привлекая к себе внимание. Это одна из тех планет, жителей которой приняли в Галактическую Республику не из-за того, что они вышли в космос и обнаружили рядом с собой большое государство, а потому, что кто-то когда-то свалился им на головы. «С чего ты взяла?» Забрак наклонился вперед, упирая локти в край столешницы. «Обычно, когда цивилизация доходит до космических путешествий, религиозность находится уже не на столь высоком уровне», — катарка бросила извиняющийся взгляд на синюю подругу. с представителями народов, вроде того, откуда взяли Раву. Если они пришли в храм в сознательном возрасте, возникает масса проблем на почве религиозности и суеверий. Иногда это доходит до абсурда, и такие одаренные начинают считать себя избранными, а орден – сектой, поклоняющейся великой силе. Они легко обучаются приемам, но в то же время становятся жуткими догматиками, для которых отступление от кодекса – брошенное им лично оскорбление. И тебе часто приходится с этим сталкиваться, заинтересовался Ксанатос, поймав взгляд представительницы кошачьих экзотов. С ними работают старшие целители разума, смутилась Катарка, обдав окружающих легкими искорками досады. Я нарабатываю опыт на психологических травмах. Это объясняю тем, что пациент знает, как было раньше, и ему проще справиться с изменениями. Объяснить же вчерашнему дикарю, который ощутил присутствие бескрайнего и непознаваемого нечто, что это не бог, довольно трудно. В худшем случае он может и напасть, а то и вовсе будет притворяться, словно все понял, после чего сбежит и создаст собственную секту. Это, конечно, случается редко, но метко, хмыкнул Омега. Вспомнить хотя бы датамирских ведьм. А я не понял, малый посмотрел на друзей широко распахнутыми глазами, фоняв пространство крупинками жара и холода, что расшифровывалось как неуверенность и тревога. «Мы что, не поклоняемся силе?» За столом установилось молчание, пропитанное ошеломлением настолько, что его можно было ощутить и не имеющему развитого дара обывателю. А затем, «Ха-ха-ха!» — рассмеялся четырехрукий экзот. «Вот вы и попались, ТЦ-ТЦ-ТЦ!» «Удивлен, что ты наконец-то научился этому навыку», — изреб Гринч. «И века не прошло. Молчи, неправильная самка», — гордо ответил малый, сложив руки на груди. «Ты завидуешь тому, как я хорош, а я почти забыл, почему терпеть тебя не могу», — Харч отвернулся от приятеля и спросил. «Не может быть, что планеты-свалки существуют только из-за фанатиков. Кому-то жаль тратить средства на утилизацию и переработку, а потому они отправляют мусор на такие планеты. Набу, например», — ответил Каин. «Они, вроде бы, и защищают окружающую среду, но в то же время не сжигают ценные ресурсы понапрасну. Ну а потом, обитатели свалок собирают все сколь-нибудь стоящее и продают за бесценок скупщикам. И на это выделяются средства на каждом этапе переработки. И тут коррупция», — закатил глаза Рен. «Ты и не представляешь себе ее масштабов», — Омега отпила из бокала. «Каждый год на том же Телосе происходит борьба за контракты на сбор и вывоз мусора. Пару раз хозяева некоторых фирм пропадали без вести. Во всем виноваты кредиты», — вынес свое заключение четырехрукий экзот. «Кредиты не могут быть виноватыми или невиновными», — Катарка возразила малому мягким тоном. «Они, в отличие от тех же дроидов, неразумны и не способны действовать самостоятельно. Я бы мог сказать, что в случае удачного вложения кредиты работают сами, но им для этого все равно нужен разумный посредник», — развел руками виновник торжества. «Так что, Сараби права, вину за весь этот бардак несут те, кто деньгами управляет. Моуны», — предположил Рен. «Я знал, что им нельзя доверять. Давайте не будем винить во всех проблемах один народ», — Салус вскинул одну бровь. «Сойдемся на том, что свои мошенники есть у каждого вида. В храме все проще. Каждый берет то, что ему нужно, либо спросив у владельца, либо попросив на складе похожие», — заявила Раву с явным довольством и превосходством. «В конце концов, ее стая самая лучшая. Денежная система неплоха. Благодаря тому, что каждый предмет или действие имеет свою цену, абсолютно разные народы, в большинстве своем силой не владеющие, могут успешно взаимодействовать», — возразил Каин. «Твилечку можно купить за 5000, а космический корабль за 50, полыхнув холодными льдинками, приправленными горечью, — заявила Сорани. «Отсюда и разница между наказаниями за похищение или убийство. Где ты видела такие цены?» — вскинул брови Рен. «Неважно», — девушка отмахнулась от сородича. «Прости, Ксанатос, не хотела портить тебе праздник». «Ничего страшного», — пожал плечами молодой мужчина. «И пусть система не идеальна, но она работает. Нужно только подкорректировать приоритеты. Альфа, ты говорил что-то о том, что твоя мастер привела вас на свалку», — напомнила синяя волчица, решив сменить неприятную тему на нечто более веселое. «Точно», — хлопнув в ладоши, наследник герцога усмехнулся. «Мы чувствовали, что где-то на планете есть светлый одаренный, которому очень плохо. Что первое могло прийти нам в головы, когда зов не сработал, а техники прозрения показывали одно большое ничего. Кого-то держат под дурманищами разум средствами и, «Пытают», — предположил Рен. «Кто-то что-то съел и теперь страдает в бреду», — выдал более мирную версию Малый. Представитель вида, состоящий из множества организмов с роевым сознанием, попал на свалку, где ему совсем не понравилось, констатировал Салус. «Что, у нас в залах исцеления этот случай полгода обсуждали?» «Угадал», — ответил Ксанатос, наградив Альбиноса взглядом и волной эмоций, что расшифровывались «нутый» и «обломщик». «Почему я об этом не слышала?» Вскинула бровки и навострила ушки Сараби. «Наши отделы плотно контактируют. Просто это существо, существа, в лечении разума не нуждалось», развел руками целитель. «Я его видел только раз и должен сказать, что ты ничего не потеряла. Дай руку», привстав со своего места, Омега протянул катарке ладонь, в которую она вложила свою кисть после секундного недоумения, чтобы увидеть выползающих из-под горы какого-то рыхлого мусора сине-фиолетовых слизняков, размерами не больше фаланги указательного пальца каждый. В рое состоят особи обоих полов, общей численностью в 1500. Точнее, я не считал, как сказала Слайм. «Мы могу стать больше, чтобы стать умнее. И зачем тебе настолько тесный контакт, чтобы показать образ?» С подозрением спросила хищница. «Эй, я тоже хочу посмотреть», возмутился Твилик. «Ксанатос, Салус, не мнитесь как юнлинг перед экзаменом». Вместо какого-то простого ответа молодой человек открылся перед экзоткой, благодаря физическому контакту сумев незаметно направить лишь ей набор своих чувств, желаний, мыслей и решений. Хищница же даже не вздрогнула, но и контакт рук разорвать не попыталась. «Я подумаю и дам ответ позже», отозвалась Сараби через секунду. Омега расслабленно плюхнулся на свое место, затем окинул друзей веселым взглядом и спросил, кто хочет после застолья устроить вылазку, как во времена младшего падаванства. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Охотничий клуб. Над Карусантом царила ночь, если считать таковой период времени, пока свет звезды падал на другую сторону планеты. Однако же город, скрывший под собой всю поверхность столичного мира, за исключением самых высоких гор, чьи снежные шапки возвышались даже над исполинскими небоскребами, продолжал кипеть жизнью. Тут и там мерцали рекламные вывески, сияли разделительные огни, видимые лишь в инфракрасном спектре лучи маломощных лазеров протягивались многоуровневыми решетками, отслеживающими нарушителей воздушного движения. Аэрокары, флайеры, челноки, репульсорные эспидеры, при взгляде издалека похожие на стайки насекомых, непрерывными потоками двигались во всех трех плоскостях, умудряясь не сталкиваться между собой невзирая ни на что. И среди них к своей цели стремился бронированный кирпич сине-серебряного цвета, внешне кажущийся громоздким и неповоротливым, но благодаря репульсорам и ракетным ускорителям способный как остановиться на месте в считанные секунды, развернуться волчком хоть на 360 градусов, так и развить скорость свыше сотни километров в час за 2-3 удара сердца. В кабине летающего фургона повышенной защищенности, две трети коего занимал грузовой отсек с установленными вдоль стен капсулами виртуальной реальности и жизнеобеспечения, в комфортабельных креслах первого и второго пилота сидели две молодые женщины очень скромного роста. Черно-белая ботанка-полукровка по имени Шива, сегодня одетая в облегающий черный комбинезон с белыми юбкой и коротенькой майкой, которые скорее не скрывали, а привлекали внимание к бедрам и груди, закинув ногу на ногу и заложив руки за голову, жвала жвачку, при помощи фиолетовой линзы на правом глазу перепроверяя информацию, а ее напарница, коей была мышка в свободном голубом комбинезоне с белым поясом и сапожками на высокой платформе, не отвлекалась от обзорного монитора и рычагов управления. Впрочем, ошибочно было бы считать, что они обе молчали. «Ну куда ты прешь, олух безрукий? Хочешь, чтобы твои мозги с моего борта соскребали, и тебе не мигать габаритами, Мымра? За что ты свои права получила? За задницу, как и флайер. Хи-хи. А ведь когда мы познакомились, гаджет, ты казалась такой культурной и вежливой девочкой», надув и лопнув розовый пузырь, Шива скосила на свою подругу, все же за несколько лет было бы глупо не сдружиться, зеленый глаз, явно выражающий веселье и ехидство. «Верно говорят, что виртуальные игры плохо влияют на характер подрастающего поколения. Кто бы говорил о дурном влиянии», фыркнула Хакринч, но все же прекратила ругаться на других пилотов, которые ее все равно не слышали. «Ты бы хоть историю сайтов, куда ходишь через служебную капсулу, подтирала. Имею право на приятный отдых», невозмутимо парировала черно-белая экзотка. «И чем тебе не нравится мир меча и силы? Можно сгенерировать любую желаемую расу, использовать оружие от палки с заостренным камнем и до роторного плазмомета, если сможешь собрать его своими руками. А еще можно устроиться в дешевый бордель для авантюристов, чтобы проводить ночи в объятиях незнакомцев с полным спектром ощущений, скривилась Хакринч, поднимаясь в верхний поток летающего транспорта. Во-первых, это просто игра и на самом деле никто из них ко мне даже пальцем не притронулся, закатив глаза к потолку, словно говорила с маленькой девочкой начала вещать ботанка-полукровка. Во-вторых, у меня нет времени строить отношения в реальной жизни, чтобы не потерять свое место. Неблагодарные помощники спят и видят, как спихнуть меня с тепленького места, а ведь я их подобрала на самом дне третьего уровня. А ты думала, что выживавшие там разумные проникнутся любовью не к боссу, на которого работают, а к непосредственной начальнице, находящейся на расстоянии вытянутой руки? Мышка фыркнула. Они привыкли к конкуренции, из-за чего и лезут наверх через головы друг друга. Это даже я, живущая тут не так давно, как ты, прекрасно понимаю. Ты назвала меня старой, изобразила недовольство хакер и информационный брокер, которая при первом знакомстве с Ксанатосом Омега сильно сомневалась, что из его задумки что-нибудь выйдет, но в итоге была вынуждена признать свою ошибку уже тогда, когда их сериал стали транслировать на главных каналах нескольких планет в разных уголках галактики. И не считай меня дурой, я прекрасно это понимаю, но личную жизнь мне устраивать все равно некогда. И вообще, какая тебе разница, чем я занимаюсь в виртуале? Никакой, невинным тоном согласилась гаджет, а затем оскалилась и зарычала. По крайней мере до тех пор, пока ты не создаешь аватары с моей внешностью, чтобы использовать их для своих развлечений. Ау, прости, всерьез смутилась Шива, из-за чего даже села нормально и скрестила руки под грудью. Я правда думала, что удалила этот профиль, сегодня же это сделаю. Поздно, ответила Хакринч, я этим уже занялась, спасибо, что хотя бы имя не мое использовала. Пожалуйста, отозвалась черно-белая особа, но услышав сердитое сопение вздохнула и заговорила серьезно. Прости, я правда виновата. В свою защиту скажу, что использовала этот образ только один раз, да и то давно. Проехали, медленно выдохнув, мышка махнула на собеседницу рукой. На самом деле, я от тебя чего-то такого ожидала. А вот это было обидно, прижав одно ухо, пожаловалась ботанка-полукровка. А ты чем занимаешься в сети? Все же у тебя парня я тоже не видела. И не говори, что постоянно учишься, не поверю. Играю в мировое древо, буркнула механик, а затем, не дожидаясь уточняющего вопроса, добавила. Я, Вуки по имени Чуи, мастер-воины 170 уровня. Ха, ахахаха. Рассмеявшись, Шива не заметила удовлетворенной улыбки своей подруги-напарницы, которая заявила сквозь смех. Я и не думала, что тебя так сильно смущает твой рост, сказала такая же коротышка, фыркнула гаджет пренебрежительно, разворачивая фургон задней частью к стыковочному порту здания, в ресторане коего находился их наниматель со своими друзьями. «Не такая же», — возразила черно-белая экзотка, легко и грациозно поднимаясь из кресла. «Я, уверенная в себе профессионалка, знающая цену своим активам. Ну, и я выше тебя». Ехидно показав язык, ботанка-полукровка поспешила из кабины, чтобы, миновав подсобные помещения, оказаться в грузовом отсеке первой. Хакринч на это только закатила глаза, затем потянулась, щелчком клавиши переключила обзорный экран в режим зеркала и, достав расческу в виде забавного мультяшного насекомого, принялась укладывать свои волосы желто-оранжевого цвета. Она, как и Шива, была слишком погружена в работу, чтобы строить с кем-то отношения, а потому и не осуждала подругу. Но за использование своего образа я с ней еще раз считаюсь, пообещала мышка, на которую Корусант, действительно, влиял не слишком благотворно. Стыковочный порт, куда залетел купленный работницами младшего Омега фургон, превращенный в настоящую бронированную конфетку, что и под огнем корабельного турболазера не сразу растает, был небольшим, а использовался для доставки габаритных грузов. Группа молодых джедаев, следовавших за своим лидером пружинистым и уверенным шагом, невзирая на все съеденное и выпитое, по достоинству оценили летающий кирпич с будто бы обрезанными углами. «Ксанатос, ты там слитки ауродиума перевозишь?» — присвистнул Рен, когда задняя стенка металлического бруска открыла прямоугольник входа, опустившись и превратившись в трап. «На силу надейся, но клювом не щелкай, юный падаван», — ответил Твилику молодой мастер-джедай, при этом изобразив самое просветленное свое выражение лица. «Грузимся». Последний приказ сопровождался хлопком ладоней, подкрепленным воздействием через силу, из-за чего это напоминало шум от выстрела примитивной пехотной пушки. Однако же все разумные из компании одаренных владели как нужными техниками, так и предвидением, из-за чего защититься успели все. «Альфа, иногда я искренне хочу попробовать тебя на вкус», — доверительно, со всеми присутствующими джедаями, поделилась Раву, подкрепив свои мысли образом волчицы, перегрызающей горло человеку. «Я тоже тебя люблю, но еще не готов перейти на столь близкую форму общения», извиняющимся голосом, с совершенно серьезным видом заявил Ксанатос, после чего потрепал синюю волчицу по шее. «Эррр», беззлобно оскалила клыки экзотка, но на этом все и закончилось. Один за другим члены команды вошли в грузовой отсек, где вдоль правой и левой стен в шахматном порядке стояли 9 новейших капсул жизнеобеспечения с функцией полного погружения в виртуальную реальность. Они были установлены на специальных держателях под углом в 45 градусов, из-за чего их длина не сильно мешала проходу посередине помещения от входа до кабины. «Добро пожаловать на борт, господин Омега», лучезарно улыбаясь, поприветствовала нанимателя Шива, стоящая спиной к даже на вид прочной двери, обеими ладонями упираясь в бедра, держа ноги на ширине плеч, а спину слегка выгнутой. «Дроиды загружены и подключены. Капсулы заполнены расходными картриджами. Генератор работает в штатном режиме. Мы готовы к вылету». «Красота», — констатировал Малый, вставший рядом с единственным человеком в компании, обозревая представшее ему зрелище. «Спасибо», — польщенная экзотка кивнула джедаю. «А, ты тоже ничего». Четырехрукий крепыш скользнул взглядом по полукровке, затем обратился к другу. «Какую из этих красавиц займу я? Выбирай любую», — махнул рукой наследник герцога, виновато улыбнувшись своей подчиненной, которую такой поворот событий несколько выбил из колеи. «Модификации везде одинаковые, а настройки должны быть понятны любому. Планируешь совершать вылазки отсюда?» — уточнила Сараби, проходя вглубь помещения вслед за остальной командой. «Можешь считать это мобильным штабом», — ответил человек Катарки, вполне довольный произведенным на друзей эффектом. «Если машина пройдет тестирование, то встанет на вооружение сил самообороны Телоса. Хочешь заполнить свободное пространство дроидами, а операторов возить в капсулах?» Каин провел ладонью по чуть мутному стеклу одного из устройств. «Что-то мне подсказывает, что любое планетарное правительство поднимет вой не хуже, чем сородичи Раву, если им выставит счет хотя бы за десяток машин. Летим на четвертый ярус», предвкушающе потер ладони Рен, вставший рядом с первой попавшейся капсулой. «Нет, юный падаван», вновь изобразил мудрого наставника младший Омега, поднял правую руку с выставленным указательным пальцем на уровень головы и заявил: «Сперва мы полетим в отделение полиции третьего яруса, чтобы заручиться поддержкой тамошних офицеров и бойцов. Шива, ты ведь уже нашла кого-нибудь амбициозного, достаточно честного и готового поступиться правилами, чтобы нанести удар по бандам?» «Вашим требованиям отвечает только один лейтенант 307-го района», отозвалась черно-белая экзотка вновь дружелюбным тоном. На малого она решила не обижаться, посчитав его не совсем умным. «Встреча с ним уже назначена, так что мы можем отправляться в любую минуту». «Я думал, что мы сами по себе», расстроился Твилик, начавший выбрасывать в пространство образы вечно контролирующих его старших, которые были заменены на офицеров службы безопасности Корусанта. «Рен, мы уже не дети, чтобы так подставляться», заявила Сорани, быстро понявшая задумку. «Теперь мы достаточно взрослые, чтобы заниматься таким официально», весело оскалился Заброк. «Вломим, по закону», хлопнул правыми кулаками по левым ладоням Малый. «И с кем я связался?» Страдальчески изрек Салус, махнул ладонью и добавил: «Все равно, кто-то за вами должен присматривать. Сараби с этим одна не справится». Примечание к части. Всем добра и здоровья. Охотничий клуб 2. Лестер был 40-летним упитанным мужчиной со светлой кожей и серебристо-серыми волосами, имеющим предрасположенность к полноте, что заставляло либо пить не самые дешевые лекарства, либо пропадать в качалке каждый день. Конечно, он мог бы сесть на диету, тем самым обрекая себя на необходимость или давиться какой-нибудь гадостью, или травиться химическими вкусовыми добавками, чтобы не потерять свое теплое место капитана СБ Корусанта, пусть и командующего отделением на третьем ярусе в не самом благополучном районе. «Лучше я пару часов потрачу на тренировки, чтобы потом спокойно наесться от живота», мысленно констатировал офицер силовой структуры, отметая другие альтернативы. Капитанская должность хоть и не позволяла жить на широкую ногу, чтобы каждый день ужинать в ресторане на верхнем уровне города, как это делают офицеры из более элитных районов, но зарплаты хватало для аренды просторной квартиры на втором ярусе, а также обеспечения всем необходимым жены и троих детей. Кроме всего прочего, у него была возможность отправить патруль другой на дежурство, пусть и не на свою территорию, чтобы точно быть уверенным в безопасности своей семьи. Начальство на это смотрело сквозь пальцы. Если делиться подарками от благодарных жителей, не наглеть и согласовывать свои шаги с коллегами. Лестер не был самым плохим полицейским. В меру своих сил он боролся с наркотиками, гонял вандалов и мародеров, проводил учения и облавы, а также мечтал о том, как за какие-нибудь заслуги его переведут на место повыше. Впрочем, следовало быть честным с собой, шансы на это составляли 0,03%. О чем честно сообщила специализированная аналитическая программа «Оракул». Вот и в эту ночь капитан 319-го отделения СБ Карусанта сидел в своем кабинете, пил остывший кав, краем глаза смотрел матч чемпионата по аэроболу и просматривал отчеты подчиненных. Он был одет в темно-серую форму из бронеткани, под которой находился теплый, но порядком устаревший облегающий комбинезон с вшитыми датчиками, что отслеживали состояние здоровья в реальном времени. В случае, если бы не молодой человек отравился или был ранен, что с подобной работой не такая и редкость, умная электроника отправила бы сигнал тревоги и сделала соответствующую запись для докторов. А еще, пока на мне вся эта сбруя, то ни выпить, ни покурить, ни принять каких-либо дурманящих веществ нельзя. Можно было бы обратиться к знакомому хакеру, чтобы он что-нибудь с этим сделал, но, возможные проблемы того не стоят, проносились в голове ленивые мысли, которые были прерваны сигналом настольного коммуникатора. Дроид-секретарь устаревшей модели, посаженный встречать посетителей в холле после того, как какой-то сумасшедший попытался расстрелять Сандру, выпускницу академии, слишком принципиальную для жизни наверху, из-за чего и была отправлена в отстойник набираться мозгов, сообщил, что к ним заявились джедаи. Эта новость заставила напрячься и выкинуть из головы всякие глупости вроде желания выпить чего-нибудь покрепче кафа, так как пусть Лестер и был жителем столичной планеты Галактической Республики аж в седьмом поколении, но лично встречаться с чудиками-монахами, вечно влипающими в неприятности, ему не доводилось. Впрочем, коллеги рассказывали, что одаренные, к какому бы народу ни относились, все как один, странные сумасшедшие, визит которых никогда не оканчивается ничем хорошим. Великая сила, если ты есть, пусть меня пронесет. Да не как на прошлой неделе, а нормально. Обещаю, что брошу делать ставки на спортивные мероприятия и ходить в стриптиз-клуб с твилечками. Отдав несколько команд через коммуникатор, капитан спрятал планшеты в стол. Он считал глупостью демонстрировать служебные документы ради того, чтобы показать, насколько занят важной работой, откинулся на спинку кресла и стал ждать. Вскоре металлическая дверь, с обеих сторон замаскированная стилизованным под дерево дешевым пластиком, отъехала в сторону, и на пороге появился высокий молодой человек в характерной робе, с короткой щетиной на аристократичном лице. По прикидкам он был раза в два моложе Лестера, однако же от него веяло чем-то таким, что не позволяло относиться к нему с пренебрежением или покровительственностью. Возможно, дело было в осанке и твердом взгляде, а может быть и в той самой неведомой простым смертным силе, хранящей своих адептов даже в самых тяжелых ситуациях. Хотел бы я быть, хотя, нет, монахом я никогда не был и не собираюсь им становиться, да и носить подобные сомнительные костюмы. Обычная на вид роба, скрывающая очертания тела гостя, сидела на нем словно дорогой костюм из тех, что носит выпендривающиеся богатеи с верхнего яруса, но капитану казалось, что сам он в этих тряпках станет похож на престарелую банту. «Мастер Омега», на всякий случай уточнил старший мужчина, краем глаза успевший пробежаться по короткому отчету, отправленному все тем же дроидом-секретарем, покупка которого стоила 319-му отделению ремонта уборных на первом этаже здания. «Капитан Лестер Клайв, зачем вы хотели со мной встретиться? Ордену нужна наша помощь, рад с вами познакомиться». Капитан Клайв растянул губы в располагающей улыбке гость, походкой хищного зверя проходя к столу офицера, занимающему едва ли не четверть всего кабинета. «Я уверен, что мы можем помочь вам. Чего он несет? Они узнали, что мы крышуем нелегальные магазины и хотят получить долю. Но ведь там ничем таким не торгуют. Из нарушений, только отсутствие лицензий». Резко втянув воздух через нос, офицер ударил ладонями по столешнице из термостойкого пластика, что в случае нападения позволяло скрыться за ним от выстрелов бластеров и даже взрыва маломощного термального детонатора, а затем рывком поднялся на ноги. «Прекратите это!» — рявкнул Спшник, хмуро сдвинув брови. «Прекратить? Что?» — изобразил недоумение джедай, чем вызвал вспышку злости на сопляка, который приперся непонятно зачем и сразу же стал диктовать свои условия. «Все эти ваши джедайские штучки», — заявил Лестер твердо. «Говорите, чего хотите или не мешайте мне работать, ХМ». «Тогда к делу», — выражение лица собеседника стало серьезным, но попытка казаться грозным на него ничуть не подействовала, что заставило самого капитана нервничать, не совершил ли он ошибку, встретив гостя столь недружелюбно. «Я, как мастер-джедай, к которому вы обратились за помощью для реализации своего плана по наведению порядка в подконтрольном районе и в секторе 4 яруса Корусанта силами 319-го, 318-го и 320-го отделений службы безопасности, заявляю о готовности оказать всю посильную помощь со своей стороны. Кроме того, мной были привлечены дополнительные силы ордена в лице мастера-целителя и 7 старших падаванов, полностью прошедших курсы боевой подготовки, оказания помощи раненым, взлома компьютерных систем и проникновения на закрытые объекты». С этими словами одаренный положил на стол информационный планшет, который подтолкнул к хозяину кабинета и стал ждать реакции. Клайв уже открыл было рот, чтобы возмутиться, но тут же захлопнул его и задумался. Джедаи могли быть теми еще чудаками, высокомерными засранцами и много кем еще, но точно не идиотами. В ином случае их храм не занимал бы значительный кусок земли на верхнем уровне, опираясь не на нижние ярусы, а на полноценную скалу. И будь они глупцами, то их услугами не пользовались бы члены Сената, всякие богачи, ну и звезды Галанета. «А это значит, что нужно во всем разобраться», — мысленно констатировал капитан, поднимая электронное устройство и впиваясь взглядом в ровные строки текста. Спустя каких-то 5 минут изучения предоставленных данных ладони старшего мужчины взмокли от волнения, а аппаратура стала подавать сигналы о повышении кровяного давления. Пришлось даже нажать на скрытую в рукаве кнопку, чтобы разрешить примитивному медицинскому модулю начать приводить носителя в боеготовое состояние. Причиной же тому стало предложение от ордена, которое в случае успеха могло стать или трамплином наверх, или пинком под зад с билетом альдеранского волкокота.